Я нажал на нее и, удовлетворясь этой находкой, не стал поднимать раму. Я снова вставил гвоздь в отверстие и стал внимательно его разглядывать. Человек, вылезший в окно, может снаружи опустить раму, и затвор сам собой защелкнется. Но ведь гвоздь сам по себе на место не станет. Отсюда напрашивался вывод, еще более ограничивший поле моих изысканий. Убийцы должны были бежать через другое окно. Но если, как и следовало ожидать, затвор в обоих окнах одинаковый, то разница должна быть в гвозде, или, по крайней мере, в том, как он вставляется на место. Забравшись на матрац и перегнувшись через спинку кровати, я тщательно осмотрел раму второго окна. Потом, просунув руку, нащупал и нажал пружину, во всех отношениях схожую с соседкой. Затем я занялся гвоздем. Он был такой же крепыш, как его товарищ, и тоже входил в отверстие чуть ли не по самую шляпку. Вы, конечно, решите, что я был озадачен. Плохо же вы себе представляете индуктивный метод мышления, умозаключение от факта к его причине. Выражаясь языком спортсменов, я бил по мячу без промаха. Я шел по верному следу. В цепочке моих рассуждений не было ни одного порочного звена. Я проследил ее всю до конечной точки, и этой точкой оказался гвоздь. Я уже говорил, что он во всем походил на своего собрата в соседнем окне. Но что значил этот довод при всей его убедительности по сравнению с моей уверенностью, что именно к этой конечной точке и ведет путеводная нить? Значит, гвоздь не в порядке, подумал я, и действительно, чуть я до него дотронулся, как шляпка вместе с обломком шпенька осталась у меня в руке. Большая часть гвоздя продолжала сидеть в отверстии, где он, должно быть, и сломался. Излом был старый, об этом говорила покрывавшая его ржавчина. Я заметил также, что молоток, вогнавший гвоздь, частично вогнал в раму края шляпки. Когда я аккуратно вставил обломок на место, получилось впечатление, будто гвоздь целый. Ни малейшей трещинки не было заметно. Нажав на пружинку, я приподнял окно. Вместе с рамой поднялась и шляпка, плотно сидевшая в отверстии. Я опустил окно. Опять впечатление целого гвоздя. Итак, в этой части загадка была разгадана. Убийца бежал в окно, заставленное кроватью. Когда рама опускалась, сама по себе или с чьей-нибудь помощью, пружина закрепляла ее на месте. Полицейские же действия пружины приняли за действие гвоздя и отказались от дальнейших расследований. Встает вопрос, как преступник спустился вниз? Тут меня вполне удовлетворила наша с вами прогулка вокруг дома. В футах в 5,5 от проема окна, о котором идет речь, проходит громоотвод. Добраться отсюда до окна, а тем более влезть в него, нет никакой возможности. Однако я заметил, что ставни на 5-м этаже принадлежат к разряду Фираде, как называют их парижские плотники. Они давно вышли из моды, но вы еще частенько встретите их в старых особняках где-нибудь в Лионе или Бордо. Такой ставень напоминает обычную дверь, одностворчатую, с той, однако, разницей, что верхняя половина у него сквозная, наподобие кованой решетки или шпалеры. За нее удобно ухватиться руками. Ставни в доме мадам Леспане шириной в 3,5 фута. Когда мы увидели их с задворок, они были полуоткрыты, то есть стояли под прямым углом к стене. Полицейские, как и я, возможно, осматривали дом с тылу. Но, увидев ставни в поперечном разрезе, не заметили их необычайной ширины, во всяком случае, не обратили должного внимания. Уверенные, что преступники не могли ускользнуть таким путем, они, естественно, ограничились беглым осмотром окон. Мне же сразу стало ясно, что если до конца распахнуть ставень над изголовьем кровати, он окажется не более чем в 2 футах от громоотвода. При исключительной смелости и ловкости вполне можно перебраться с громоотвода в окно. Протянув руку 2.5 фута, при условии, что ставень открыт настежь, грабитель мог ухватиться за решетку. Отпустив затем громоотвод и упершись в стенку ногами, он мог силой оттолкнуться и захлопнуть ставень, а там, если предположить, что окно открыто, махнуть через подоконник прямо в комнату. Итак, запомните, речь идет о совершенно особой, из ряда вон выходящей ловкости, ибо только с ее помощью можно совершить столь рискованный акробатический номер. Я намерен вам доказать, во-первых, что такой прыжок возможен, а во-вторых, и это главное, хочу, чтобы вы представили себе, какое необычайное, почти сверхъестественное проворство требуется для такого прыжка. Вы, конечно, скажете, что в моих интересах, как выражаются адвокаты, скорее скрыть, чем признать в полной мере, какая здесь нужна ловкость. Но если таковы нравы юристов, то не таково обыкновение разума. Истина. Вот моя конечная цель. Ближайшая моя задача в том, чтобы вызвать в вашем сознании следующее сопоставление. С одной стороны, изумительная ловкость, о какой я уже говорил, с другой, крайне своеобразный, пронзительный, а по другой версии, резкий голос относительно национальной принадлежности, которого мнения расходятся. И при этом невнятное лопотание, в котором нельзя различить ни одного членораздельного слога. Под влиянием этих слов какая-то смутная догадка забрезжила в моем мозгу. Казалось, еще усилие, и я схвачу мысль Дюпена. Так иной тщетно напрягает память, стараясь что-то вспомнить. Мой друг между тем продолжал. Заметьте, от вопроса, как грабитель скрылся, я свернул на то, как он проник в помещение. Я хотел показать вам, что то и другое произошло в одном и том же месте и одинаковым образом. А теперь вернемся к помещению. Что мы здесь застали? Из ящиков комода, где и сейчас лежат насильные вещи, многое, как нас уверяют, было похищено.